23. О чтении основных книг с проработкой. Предположим, что перед нами важная, основная для самообразования книга. Как читать ее? Я попытаюсь дать несколько указаний на этот счет, заимствуя их из опыта многочисленных читателей, начиная с данных, взятых из книг известных мыслителей и деятелей, и кончая своим скромным опытом. То, что я изложу, есть как бы программа «Максимум». Ее можно, конечно, ослаблять и уменьшать сообразно важности книги и обстоятельствам. При этом главное внимание я обращу на чтение научных книг. Вскользь упомяну о вдохновляющих книгах. Несколько более скажу о чтении произведений искусства.